Приходил в себя долго и мучительно. Голова болела нестерпимо. Нос вроде бы сломан. Дополнительно. Полнейшая дезориентация. Славик долго не мог понять, где находится и что происходит вокруг. Руки связаны впереди, запястье к запястью. Причем вязавший свое дело знал. Кисти и предплечья не затекли. Конец веревки примотан к толстому вертикальному бревну. Впрочем, никакое это не бревно. Мачта по центру ладьи. Частично вспомнились недавние события. Поход на ту сторону с Серегой. Впечатляющая драка на берегу. Стоп. Та сторона? Ошибаешься, дорогой. Это? Ты ухитрился здесь застрять. Причем далеко не в самой дружелюбной компании. Поднял голову, осмотрелся и окончательно понял. Слова «влип», «спалился» или «попал, как кур в ощипь» передать всю глубину происшедшей катастрофы не могут. Бедствие вселенского масштаба. Вот что это такое. Лучше бы просто убили. Судно поднималось вверх по реке, против течения. Ветер неблагоприятствовал, посему шли на веслах с убранным парусом. На скамьях по бортам восседают несимпатичные граждане, в большинстве похожие друг на друга, как родные братья. Разница только в длине и цвете бороды. Лица лошадиные, с высокими скулами, волосы заплетены в косицы, кожаные и льняные рубахи подпоясаны ремешками. Истинные арийцы, белобрысые или рыжие, темноволосых нет. Может, они и варвары, но о пленном позаботились. Славик обнаружил рядом с собой деревянный ковшик с водой, ломоть грубого хлеба и копченую рыбу. Взять ковш за ручку и попить вполне можно. Веревка позволяет. Но при одной мысли о еде к горлу подкатил скользкий рвотный комок. Все ясно. Сотрясение мозга. Вроде не слишком тяжелое. Сел поудобнее, привалившись спиной к мачте. Даны на Славика внимания не обращали. Смотрели как на пустое место. Только их главарь, стоящий на корме у рулевого весла, бросил короткий и ничего не выражающий взгляд. Интересно, сколько времени прошло? Часов на руке не оказалось, равно как и большинства распиханных по карманам вещей. Обыскали, изъяв все, что показалось интересным или опасным. Солнце клонится к горизонту и находится левее кормы. Значит, корабль идет на восток. Если, как предполагалось, река является Невой. Даны скоро окажутся в Ладожском озере. А куда потом? Нет, вопрос надо ставить иначе. Что они собираются делать со мной? Это во-первых. Во-вторых, как найти способ вернуться обратно? В длину Нева немногим больше 70 километров. Такое расстояние пешком можно преодолеть дня за 2,5 или 3, при условии, что у тебя достаточно припасов и есть оружие. Дикобраз, причем, скорее всего, не один, доселе бродит в лесах. Но для начала надо сбежать или каким-то образом договориться с этими красавчиками. Последнее маловероятно. Достигнуть взаимопонимания невозможно по многим причинам. Незнание языка, абсолютная разница менталитетов и, главное, образа мыслей. Планировать в данный момент побег смысла не имеет. Далеко не убежишь. В конце концов, эти ребята не людоеды и не отъявленные злодеи из страшных сказок. Трюгви производил впечатление вполне вменяемого человека. Необычного, но все-таки благоразумного и в чем-то деликатного. Хотели бы прикончить, давно бы это сделали, а труп выкинули в реку. Остается ждать, наблюдать и пытаться выкрутиться из этой бесспорно очень неприятной истории. Шанс есть всегда. Серега успел сбежать, это радует. Парень он настойчивый, пускай и слегка безбашенный. Наверняка сообразил, что связываться с несколькими десятками данов не стоит. Всех из карабина не перестреляешь. И бегом рванул к двери. В Питере остался Трюги. Можно попросить его помочь. Он ведь местный. Есть надежда, что Серега сообразит, как объясниться с Даном. Найдет где-нибудь переводчика. Позвонит в Лондон Алене. Ну хорошо, а дальше что? Корабль норманов уйдет слишком далеко. Следы окончательно затеряются. Славик начал прислушиваться к разговорам гребцов, перебрасывавшихся отрывистыми, лениво-спокойными фразами, стараясь различить знакомые слова. Дважды был помянут Альдегюборг. Судя по контексту, в котором использовал это понятие Трюгви, речь шла о некоем поселении или крепости неподалеку от двери. Дракар идет туда? Возможно. В таком случае в Альдегюборге с большой долей вероятности встретятся соотечественники, русские, которых можно будет понять. «Какие русские?» — сокрушенно подумал Славик. «Девятый век. Тут полно всяко разных кривичей, радимичей, тиверцев, древних славян, не объединенных в одно государство. И язык у них какой угодно, но только не современный русский». За полтора часа наблюдений выяснилось, что главного Дана зовут Рюриком. Уж не про него ли упоминал Трюгви? Пронзительного рыжего мужика, вроде бы самого приближенного к вождю помощника, именовали Торстейном. Еще его окликали непонятным словом Гюльскек, прозвище. А вслед за Дракаром идут еще две ладьи, включая трофейную. Поначалу они отставали, однако подул западный ветер, и вскоре они нагнали флагман Рюрика. Подняли парус, на веслах осталась половина гребцов. Течение в реке сильное. В оставшемся где-то очень далеко цивилизованном мире издана тьма тьмущая книжек и снято еще больше фильмов о героях, попадающих то в иное время, то на чужую планету, где они, проявляя чудеса сообразительности, ухитряются выживать в самых неблагоприятных условиях. Хоть вокруг кровавая сеча и столкновение миллионных армий, хоть кислотная атмосфера, а вокруг стадами бегают хищные помидоры-убийцы. У книжно-киношных персонажей обязательно есть надлежащая подготовка. Все они или спецназовцы, или майоры ВДВ. В самом крайнем случае, высоколобые ученые-мужи. Но уж никак не токари и операционные медсестры в отставке. Им никогда не заедут в харю яблоком меча и не свяжут будто поросенка. А если и попытаются, герой мигом раскидает по углам всех супостатов и покажет, кто тут главный и самый крутой. Дальнейшее предсказуемо. Череда удивительных приключений и свадьба в финале. Если не свадьба, то королевская корона. Ну или что-нибудь не менее полезное и значимое. Так вот, книжки бессовестно врут. Киношники тоже. По здравому размышлению, выживание в напрочь чуждом, а потому недоброжелательном и враждебном обществе возможно только при одном условии. Когда у тебя есть танк с полным боекомплектом, туземцы не могут в него забраться, а верные соратники... Ну какая фантастическая книга без соратников? Периодически притаскивают тебе гамбургеры с колой, чтобы с голоду не подохнуть. В настоящий момент танк отсутствует. На худой конец в качестве оружия сгодился бы и карабин, но его реквизировали. Верный соратник в виде Сереги вполне здраво предпочел унести ноги побыстрее и подальше. Было бы значительно хуже, попадись они в лапы Рёрика и компании вдвоем. А потрясти данов сногсшибательными умениями в карате или борьбе без правил не представляется возможным. Нет, безусловно, Славик вполне сумел бы набить морду уличному гопнику, но только не громадному, как гризли, предводителю данов. Этот одной левой по палубе размажет. Что в этой ситуации сделает обычный герой, спецназовец-майор-ученый? Вот-вот, вся беда в том, что героем Славик себя не ощущал и оказаться таковым стремления не испытывал. Ни в прошлом, ни сейчас. В настоящий момент героизм неуместен. Начнешь буянить, немедленно убьют, причем не в поэтичном поединке, а по-простому, без изысков. Полоснут ножичком по горлу и за борт. В нынешние времена человеческая жизнь стоит недорого. Побоище на пляже тому подтверждение. Дрались насмерть. Никаких переговоров или попыток разойтись миром. Поразить варваров своими глубокими познаниями в науке и технике. Сыграть роль известного Янки, прибившегося ко двору короля Артура. Исключено. Солнечного затмения вроде не предвидится. А коллекции высокотехнологичных устройств, находившиеся при Славике, приемника лисы, сотового фонарика и прочего, на палубе Дрэки не видно. Возможно, данные их попросту выбросили, посчитав неизвестные предметы колдовскими и опасными. К металлической руне Трюгви Славик тоже старался лишний раз не прикасаться. Амулет шибал электрическими разрядами, что для изготовленного 1000 с хвостиком лет назад предмета было делом немыслимым. Один момент. Славик неожиданно зацепился за мысль, показавшуюся ему логичной и обоснованной. Трюгви может послужить палочкой-выручалочкой. Надо рассказать о нем. Только как расскажешь? Жестами? Рюрик, передав пост кормчего рыжему Торстейну, как раз направлялся к носу корабля. Прошел мимо мачты, задержался, чтобы зачерпнуть воды из стоявшей рядом бочки, хмуро поглядел на Славика. «Трюгви! Хельдир! Хильд!» Славик решился и громко произнес три ключевых слова. Имя своего неожиданного гостя, скандинавское название зверя и понятие, означавшее битву, бой. Рерик запнулся на полушаге, повернулся всем корпусом, вытянул руку, сгреб могучей пятерней куртку на груди Славика и притиснул его к толстенному мачтовому бревну. «Хвар трюгвигоди! Тукенхан!» Спокойно, ни одного лишнего слова. «Думай, думай, как объяснить, не торопись. Он знает трюгви, и видно, что беспокоится за него. Нельзя упустить возможность наладить контакт». «Трюгви ин миннахус ист» — безграмотная фраза означала, мол, он в моем доме. «Хвар», — повторил Рюрик, чуть ослабил хватку, заговорил медленно и внятно, будто старался, чтобы Славик понял, о чем идет речь. Кивнул в сторону леса по правому борту, понизив голос, упомянул Хильдира дикообраза, полез за ворот рубахи, извлек на свет оберег в виде серебряной лошадки, почему-то с восьмью ногами, и вроде бы поинтересовался. «Вот у меня на ремешке висит Одинсхестр, а у трюгви Хвер». Славик нагнулся, обмакнул палец в опустошенный на две трети ковшик и вывел на гладком дереве мачты руну Альгиз. Рерик отреагировал коротким «хм», взял Славика за левую руку, знаком потребовал закатать рукав повыше. Осмотрел предплечье и плечо. «Ясно, он ищет татуировку, такую же, как у своего друга или похожую. Но почему? В чем смысл?» Было видно, Рерик слегка растерян и не знает, что предпринять. Непродолжительное смущение вскоре заместилось обычной маской хладнокровия. Он слегка оттолкнул Славика. Не грубо, просто дал понять, что на время разговор окончен. Отдал короткую резкую команду, смена гребцов. Отдохнувшие должны заменить вторую половину команды. И ушел на переднюю палубу ладьи, перед тем совершив акт человеколюбия. Распорядился, чтобы пленнику дали подстилку. Незачем сидеть на голых досках. Принесли подобие одеяла из сшитых вместе потертых овечьих шкур. Развязывать руки не стали. Славика тошнило и начало познабливать, поэтому он, как сумел, расстелил шкуру. По ближайшему рассмотрению это оказался чей-то старый теплый плащ. Прилег и тотчас вырубился. Глубокий сон обрушился с внезапностью летней грозы. Только успел положить голову на стянутые веревкой запястья, как провалился в непроглядную черную мглу. Снов не было. Да и зачем они, когда реальность преподносит сюрпризы почище любых самых красочных и бредовых сновидений?